и самомассаж. Ушибы, растяжение, вывихи. Действие самомассажа во всех случаях повреждения суставов ведет к кожной гиперемии, покраснению кожи, активизации мышечных сокращений, уменьшению болезненности травмированной конечности, улучшению обмена веществ, предупреждению атрофии и ликвидации уже наступившей атрофии мышц, ускоренному рассасыванию отеков, инфильтратов и кровоизлияний. Раннее начало самомассажа способствует уменьшению болей и быстрому восстановлению функций сустава. Вначале делают самомассаж выше места ушиба, перелома и так далее. Например, при растяжении сумочно-связочного аппарата голеностопного сустава массируют голень, при повреждении коленного сустава – бедро, при повреждении лучезапястного сустава – предплечье, при повреждении локтевого сустава – плечо и так далее. Отсасывающий массаж делают два раза в день по 4-7 минут. Постепенно длительность его увеличивают до 10-12 минут. Применяют поглаживание, выжимание, разминание. После 2-3 дней, 4-6 сеансов, приступают к массажу непосредственно травмированного участка. Вначале массируют вышележащий участок, а затем переходят на больное место. Начинают с поглаживания и легких растираний и постепенно переходят к более глубокому массажу, применяя растирания с отягощением, прямолинейные и кругообразные. Самомассаж чередуют с активными и пассивными движениями. Рекомендуется также комбинировать самомассаж с тепловыми процедурами: теплая водная ванна, суховоздушная ванна, солюкс, парафин. Очень хороший результат дает баня. В домашних условиях часто применяют различные согревающие вещества в виде растирок, мазей, которые способствуют быстрому и более качественному восстановлению функций суставов и связок при вывихах, растяжениях, ушибах, а также при ревматических заболеваниях суставов, артрит, артроз, миалгии, невралгии, неврите, радикулите, ишиасе и при травмах, а также согреванию того или иного участка тела, поясницы, суставов, межреберных промежутков и так далее. Однако прежде чем выбрать растирки и мази, нужно посоветоваться с врачом. Если вам предписаны мази типа випросал, апизартрон, верапин, випротокс, васкулярин, никофлекс, эвкамон, тигровая, следует прежде испытать чувствительность кожи. Для этого из тюбика выдавливают 0,5 сантиметра мази и, нанеся ее на кожу, проверяют реакцию. Если мазь легко переносится кожей, на больное место или место, которое необходимо быстро разогреть, наносят 3-4 сантиметра чайную ложку мази. С появлением ощущения тепла, жжения, мазь втирают. Если больное место слишком чувствительно и возникают болевые ощущения, можно массировать выше или ниже его. Лекарственные компоненты, содержащиеся в мазях, по кровеносным сосудам будут доставлены к больному месту. В первый раз лучше всего наносить мази вечером перед сном. На второй день такая же доза применяется 3 раза в день, утром, днем и вечером перед сном. На третий день утром и вечером, но количество мази можно увеличить. После втирания мази больное место следует держать в тепле, обернув теплой тканью, лучше шерстяной. При сильном жжении в области массируемого участка его можно смазать вазелином. Наиболее сильнодействующие мази – дольпик, фенолгон, слонц. Ими следует пользоваться с особой осторожностью. Чтобы определить чувствительность кожи, на больное место наносится минимальное количество мази – сирисовое зерно. Если неприятных ощущений не возникает, на следующий день количество мази можно увеличить в 2-3 раза, но не больше. Затем больное место растирают, как описано выше. При массировании дольником и фенольгоном необходимо учитывать, что после их втирания на коже образуется пленка, которая при последующих втираниях препятствует лечебному воздействию, поэтому перед очередным втиранием надо принять горячий душ. При пользовании растирками нужно следить, чтобы мазь не попала на слизистую оболочку. После втирания вымыть руки теплой водой с мылом. При болевых ощущениях в мышцах, при ушибах, отеках советуют пользоваться мазью, составленной профессором Саркизовым Серазини. В эту мазь входят ихтиол, йодистый калий, кристаллический йод, экстракт белладонны, камфора, вазелин, безводный ланолин. Компресс с этой мазью меняют каждые сутки до тех пор, пока не пройдет боль или опухоль. Не забывайте и о народных лечебных средствах, целебное действие которых научно подтверждено. При пояснично-крестцовом радикулите, мышечных болях, ушибах, растяжениях, например, рекомендую как растирающее средство кашицу из корней хрена или компресс из нее. Держать 20-30 минут. Натертый хрен нанесите на марлю слоем примерно 0,5 сантиметра. Опустите марлю с кашицей в теплую воду и быстро вытащите. Это лишит хрен обжигающего действия. После этого можно делать компресс. При воспалении суставов, миозите, подагре, ревматизме часто применяют настой березовых почек на 90-градусном спирте, 1:5. Можно делать втирание или компресс с настойкой после 3-5-минутного массажа. При различных ушибах, растяжениях, подагре помогает компресс из обычной медицинской желчи, его можно оставить на ночь. При пояснично-крестцовом радикулите хороший эффект дает компресс из кислого теста. Предварительно необходимо втереть в больное место 15-20 грамм скипидара. Держать компресс более 40-50 минут. Делать ежедневно в течение 4-6 дней. В разных странах мира и у разных народов существуют свои традиционные методы лечения. На Руси, например, от ревматизма спасались банькой, а затем натирались настойкой на травах и кореньях. В Египте еще во времена фараонов ревматизм лечили при помощи раскаленного песка. Сейчас он снова применяется в передвижной клинике, расположенной вблизи знаменитых пирамид. Пациента зарывают в горячий песок на 30 минут. За это время организм больного выделяет столько пота, что песок вокруг становится влажным. Затем пациента откапывают, заворачивают в толстое сухое одеяло и относят в палатку, где дают чашку горячего бульона для восстановления количества потерянной влаги. Потом проводится массаж с акцентом на суставы. Утверждают, что через 10 сеансов от ревматизма и следа не остается. И у нас при болях в суставах часто применяют нагретый песок или соль, предварительно пересыпав их в мешочек, сшитый из плотной хлопчатобумажной ткани. Мешочки с песком прикладывают к суставу на 20-25 минут, то есть пока не остынет песок. После этого сустав смазывают кремом и делают 8-10-минутный массаж. Переломы.